Не успел отъехать от здания, как запищал планшет. Пришлось остановиться и ответить. Оказалось, это дамочка из управления, с которой я только что разговаривал. Похоже, все-таки проблема есть. Слушай, здесь такое дело, что